но не падать же в грязь лицом перед всеми. Тем более, что кобыла, предназначенная мне, выглядела вполне мирно. Пришлось, сопя от напряжения, влезать в седло. Кое-как умастившись в довольно жестком кожаном седле, я погладила лошадку по голове и сказала: «Ну, давай, иди вперед». Животное повернуло длинную морду с большими карими глазами, оглядело меня и шумно вздохнуло. «Может, лошади любят деликатное обращение? Дорогая, пожалуйста!» Кобыла стояла, как вкопанная, и тут появился конюх. «Хорошая лошадь!» — кивнул он. «Спокойная, а уж умная 100 очков собаке даст. Чего не скачете? Простите, а как ее завести?» Парень рассмеялся. «Просто сожмите коленями бока, вперед пойдет. Натяните поводья, встанет». Я обняла лошадь коленками. Внезапно сиденье подо мной заколыхалось, и кобыла тихонечко пошлепала вперед. «Только галопом не пускайте!» — крикнул конюх. Я медленно двигалась по дорожке к лесу. Эх, забыла спросить, а как она поворачивает? Руля-то нет. Пошатавшись по лесу, я очень устала, когда увидела у одной из елей 2 привязанных коней. Как хорошо! Сейчас слезу и узнаю, как развернуть своего буцефала назад. Натянув поводья, я крикнула: «Тру! Стой!» Лошадь прошла еще 200 метров, замерла и мигом принялась выискивать что-то между корнями деревьев. Кое-как я сползла с седла и, чувствуя, как между ногами что-то мешается, пошла вниз к оврагу, откуда доносились 2 голоса — мужской и женский. Раздвинув кусты, я хотела уже с веселой миной выйти на полянку, но, глянув на залитую холодным октябрьским солнцем лужайку, мигом прикусила язык. Мише и Лене было явно не до посторонних. Перед прогулкой супруги переоделись и сейчас были чрезвычайно похожи. Оба в бриджах, коротеньких курточках, жокейских шапочках. Лена держала в руках хлыст, Миша — стек. Даже сапожки у них были идентичны, красные, блестящие, наверное, лаковые.